Глава 26. Ливни, гвоздившие землю последние несколько часов, превратили участок взорванного двухквартирного дома в трясину. Облачившись в плащи и сапоги, Деккер, Джеймисон и Девинпорт обходили участок в поисках каких-либо улик и беседовали с местными копами. Марс, не принадлежавший ни к ФБР, ни к местной полиции, вынужден был наблюдать за происходящим из окна прокатной машины, на которой они приехали. «Мы не могли найти никаких свидетельств наличия катализатора, таймера или материалов бомбы, агент Деккер», сообщил коп, сопровождавший их на участке. Амос не стал поправлять его на предмет своего статуса агента, а его удостоверение ФБР было приколото к плащу на видном месте на всеобщее обозрение. То же самое касалось Джеймисон и Девинпорт. Деккер обозрел россыпь обломков. «Как, по-вашему, вы еще можете что-нибудь откопать? Обычно к этому времени мы бы уже что-то нашли, но тут не новички по части взрывов. Народ любит рвать всякое дерьмо, так что мы знаем, что высматривать. И нам известны картины взрывов при использовании самодельных устройств. В данный момент все указывает на то, что это был несчастный случай. Дом был старый, в очень плохом состоянии. Мне представляется, что трубы и вентили, идущие от подземного пропанового резервуара, были отнюдь не в девственном состоянии. Эти штуки взрывались и прежде. Бывает». «Ухватил», — кивнул Деккер. «Только мне было бы куда спокойнее, если бы момент был другой». Коп, понимающе кивнул. То бишь, как только казнили ее мужа? Именно. А вы не думаете, что она совершила самоубийство, а? Подорвав себя, скептически бросил Деккер. Нет, но она могла попытаться сунуть голову в духовку или что-нибудь вроде того, а потом просто взорвалась. Вы сказали, что она была курильщицей, могла зачем-нибудь чиркнуть спичкой. Тоже гипотеза, но не думаю, что правильная. Покинув офицера, Деккер присоединился к Девинпорт и Джеймисон. Что теперь? Спросила промокшая и явно раздраженная Девинпорт. «Ну, поскольку они не нашли то, что вызвало взрыв, теперь поговорим с соседями». «Можем мы хотя бы подождать, пока дождь пройдет?» – поинтересовалась Девинпорт. «Ты можешь», – изрек Деккер. Повернулся и направился к ближайшему дому. «Идешь?» – Алекс глянула на Девинпорт. Та посмотрела вслед Деккеру, и по ее лицу промелькнула досада. «Вообще-то я думаю подождать с Мелвином. Это может быть более продуктивно». И побрела к машине, а Джеймисон поспешила за Деккером. Обитатели шести домов Тойоты Авалон не заметили. Седьмую дверь открыла миниатюрная сагбенная седовласая старушка с ходунками, с виду под сотню лет, одетая в белый махровый купальный халат. Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы обозреть громаду Деккера целиком. Линзы ее очков толщиной не уступали бутылочным донцам, и Амос не питал особой надежды, что она сможет поведать им хоть что-нибудь. Она пригласила их в дом, волнуясь от того, что, как она сказала, федерал пришел с ней потолковать. «И федералица», — добавила она, закивав и улыбнувшись Джеймисон, когда они расселись вокруг маленького, ветхого кофейного столика. «Наверное, даже ФБР уразумела, что женщины могут справляться с делами куда лучше мужчин». «Пожалуй», — Джеймисон бросил на Деккера озорной взгляд. «Звать меня Патрисия Брей, но вы можете звать меня Патти. Так зовут меня вся моя семья и друзья. Ну, звали, когда были живы. Правду сказать, я теперь осталась одна одинешенька, последняя из девятерых братьев и сестер». «Прискорбно слышать это, Патти», – промолвила Джеймисон. Толстый муаровый кот вспрыгнул к Брей на колени, и старушка погладила его. «Но я не одинока. Это Тедди. Ему 16, и нипочем не угадать, кто из нас кого переживет». «Вы слыхали, что случилось с вашей соседкой?» – спросил Деккер. Брей кивнула, огорченно поджав губы. «Я знала Реджину, что за жизнь у нее была, но я слыхала с Томми все благополучно, благодарение Господу. Он чудесный юноша. Он помогал мне по дому не весть сколько раз. Вырос у меня на глазах. Они переехали сюда, когда этого ейного муженька перевели в тюрьму, что дальше по дороге». «Мы знаем». «Его только что казнили на электрическом стуле», — добавила Брей. «А теперь еще и это...» — она вздрогнула. «Боже мой, так значит, Томми теперь круглый сирота? Кто же о нем позаботится? Он же еще школу не кончил». «Этот вопрос сейчас решают», — заверил ее Деккер. «Пока что он поживет у своего тренера по футболу». «О, это очень хорошо. Он хорошо играет в футбол». Реджина могла разглагольствовать о нем часами. «Очень гордая мамочка». «Так вы много с ней беседовали?» – спросил Деккер. «О да, я привыкла печь, и мне нужны припасы. Теперь я уж старовата для такого, так что Реджина помогала мне с закупками, да и по дому малость. А еще присылала Томми на подмогу. Чудеснейшая женщина на свете». Деккер бросил на Джеймисон чуточку виноватый взгляд. «А этого я о ней не знал». «О да». «Жизнь у нее была нелегкая, как я сказала, но в последнее время она выглядела посчастливее, то бишь, может, потому что завидела свет в конце тоннеля. Насчет ее мужа и все такое прочее. Опять же, в ее жизни был Томми. Думаю, за это она и держалась. Позаботиться, чтобы он пошел в хороший колледж, быть там, чтобы позаботиться о нем». «Она не рассказывала вам о своих планах на будущее?» – поинтересовалась Джеймисон. «О, разумеется, она собиралась ехать от Седова, что в определенном смысле меня огорчало. Но у нее своя жизнь, а мне уже осталось совсем ничего. Она собиралась последовать за Томми в колледж. То бишь, посещать-то колледж она не собиралась, а просто жить неподалеку. Приглядывать за ним, сами понимаете, он был для нее светом в оконце». «А она не говорила, как собирается устроить это в финансовом плане?» – осведомился Амос. «Сказала, что есть деньги со страховки, так что, наверное, это ейный муж хоть на что-то сгодился». «А вчера вечером вы не видели ничего подозрительного?» – справился Деккер. «Подозрительного? Я думала, это газ взорвался». «Полиция еще ведет расследование. На данном этапе им приходится рассматривать каждую версию». «О, разумеется, понимаю. Ну, я легла пораньше, должно быть, съела что-то не то, а потом не успела опомниться, как будто бомба взорвалась. Я натянула халат, пошла к передней двери и...» Голос ее оборвался, и рука, гладившая Тедди, задрожал. Джеймисон поспешно накрыла ладонь старушки своей. «Все в порядке, вам незачем вдаваться в подробности, мы знаем, что произошло». «Так вы не видели ничего необычного?» – уточнил Амос. «Нет, ничего такого не припоминаю», – она внезапно огляделась. «Где мои манеры? Не хотите ли чего-нибудь выпить? Кофе? На улице сыровато». «Нет, спасибо, мы в норме», – Деккер помолчал, формулируя следующий вопрос. «Ладно, теперь...» «А вы не хотите, чтобы я сделала кофе вам?» – перебила его Джеймисон. «Как вы сказали, на улице сыровато». Деккера это бесцеремонное вмешательство выбило из колеи, но Брэй тепло ей улыбнулась. «Ой, ласточка, было бы очень славно. Я только что поставила чайник, когда вы постучались». «Вы что-нибудь туда кладете?» «Да, черный кофе», – хихикнула Брэй. Хмыкнула и Джеймисон, но Деккер и так сидел, как на иголках. Алекс принесла кофе и налила его старушке. Та, отхлебнув, поставила чашку рядом с собой на приставной столик и снова сосредоточилась на Деккере. «Ну, о чем вы собирались спросить, молодой человек?» «Вы когда-нибудь видели Тойоту Авалон, припаркованную перед домом через два от вас?» «Авалон?» «Да». «Вы имеете в виду бежевую четырехдверную?» Деккер чуточку выпрямился. «Да». «Вот не знала, что это Авалон. Была здесь вчера». «В какое время?» Сняв очки, Брэй рукавом стерла с линзы грязь. «О, я бы сказала, около шести. Должно быть так, потому что вечерние новости только пошли. Я знаю, люди больше не смотрят новости по телевизору, используют эти компьютеры и все такое, и даже телефоны. Но я любила смотреть Уолтера Кронкайта, и хотя на телевидении уже никого, сравнимого с дядюшкой Уолтом, я все едино смотрю. Так что около шести я пошла выпустить Тедди погулять и побегать, а потом увидала ее, припаркованную спереди». «Вряд ли вы разглядели номерной знак», – предположил Деккер, глядя на толстые очки дамы, которые она снова пристроила на носу. «Там были буквы A и R, и цифра 4. О, и номер был из Джорджии». «Номер Джорджии, вы уверены?» – удивился Деккер. «Чертовски уверена. Я играла со своими детишками в эту игру с машинами не весть сколько раз. Знаете, считать номера штатов. Это было еще в ту пору, когда люди ездили на большие расстояния с постелями в багажниках, чтобы дети в них спали. А ремни безопасности использовались только за тем, чтобы держать покупки на сиденье». «Я повидала довольно номеров Джорджии. Там джорджийский персик прямо посередочке. Других ведь номеров с персиком нет, правда?» «Нет, нету», – подтвердил Деккер, бросив быстрый взгляд на Джеймисон. «Вы видели, кто был за рулем?» «Видите ли, обычно этот дом пустует. То бишь, владелец его сдает в наем, но там живут только те, кому более приличное место не по карману, вроде меня. У меня ведь только соцстрах». «Я заметила машину, потому что она была славная и относительно новая. Как правило, в этой округе у большинства людей машин нет. Они ловят автобус на главной дороге или ездят на работу на велосипедах. Ну, у Реджины машина была, но лет 25 уже на ладан дышала. Говорите, это Авалон был припаркован спереди?» Деккер кивнул. «Ну, выглядел он довольно новым». «А человек, который его вел?» – снова подсказал Амос. «А, верно. Ну, его я тоже видела». «Так это был мужчина?» «Ну, разве я только что не сказала, что был?» Джеймисон изо всех сил, сдерживая улыбку, подключилась. «А вы не могли бы нам сказать, как он выглядел?» «Он был большой. Ну, не такой большой, как вы», – добавила она, смерив Деккера взглядом с головы до ног. «Но близко к тому, во всяком случае, по росту». «Возраст?» – спросил Амос. «Не такой юный, как вы, но и не такой старый, как я. Может, 70. Лысый или почти, с венчиком седых волос. Ни бороды, ничего другого на лице. Лицо суровое». «Толстый, худой?» «Ни то, ни другое. Выглядел достаточно подтянутым, крепким. Ни брюха, ничего другого». Она хлопнула ладонью по колену. «Что вы первым делом подумаете, увидев в этой стране не толстого человека, а? Что у него рак? Вот что. Я права?» контроль за размером порций мне всегда помогало. В мои дни обеденные тарелки были такими, как те, что нонечи называют десертными. Еще удивляются, чего жиром заплыли. Ну да что я буду разглагольствовать об этом? Она снова поглядела на Деккера. Тот хоть и потерял более 30 фунтов, но еще страдал изрядным избытком веса. «Ой, прости, сынок, я ничего этакого сказать не хотела. Я уверен, ты очень милый, но тебе стоило бы поурезать углеводы». Пропустив это мимо ушей, Деккер сказал. «Вы сказали, у него было суровое лицо. Насколько близко вы его видели? Вы сказали, было около 6 вечера, так что к тому времени было уже довольно темно». В ответ она указала на свои очки. «Они дают 20/20». Зрение 20 баллов по американской шкале соответствует 100%. Так мне доктор говорит, ежели вы думаете, что я слепа, как крот, и ничего не вижу днем, а тем паче ночью. И никакой катаракты у меня никогда не было. А он стоял на переднем крыльце, наружный свет был включен, и я хорошенько его рассмотрела. О, и еще он чуток прихрамывал. Старушка на миг задумалась. Похоже, правая нога у него больная. А вы не видели, кто-нибудь его навещал? Она покачала головой. «Правду сказать, я думала, может, он просто самовольно заселился на время, тут такое уже бывало. Человек видит подобное местечко и просто бросает там якорь. Ни шиша уважения к праву собственности». «Патти, а он не видел, что вы за ним наблюдаете?» – встревожилась Джеймисон, – «потому что это может стать реальной проблемой». В ответ Брей извлекла из кармана халата элегантный компактный 9-миллиметровый пистолет Беретта. «Может, я и выгляжу хилой и слепой, ласточка, но на самом деле из этой детки я могу попасть с 10 футов во что угодно. Приличная убойная сила свалит на месте, особливо, ежели по яйцам стрелять». «Еще бы», — кивнул Деккер.